Лекторий «Прямая речь» представляет. Елена Новоселова. Лекция «Мифы о браке в современном мире. Руководство к устранению». Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы пришли. Тема у нас на самом деле сегодня, на мой взгляд, достаточно животрепещущая — мифы о браке. Потому что, наверное, от этой части жизни нам вообще никуда особенно не уйти. Да? Кто-то разводится, кто-то замуж собирается, кто-то мечтает выйти замуж, пока не собирается, кто-то придумывает себе, каким он должен или она быть, чтобы жизнь была счастливой. И вокруг вот этого нашего простого человеческого желания жить в паре я наблюдаю за последнее время, все время разрастаются всевозможные мифы. Мифы и легенды о браке. А вот сам реальный брак, сам институт брака, как он выглядит в нашей стране, он где-то находится в совершенно другом конце вселенной. Потому что сейчас у нас на 100 браков 86 разводов. То есть так, цифра не то, что впечатляет, она ошеломляет. Да? И в то же время вот это вот общее стремление выйти замуж или даже жениться, да, хотя вот жениться встречается значительно реже. Толстой в свое время сказал, что, обращаясь к мужчинам, что жениться нужно так же, как и умирать, когда по-другому нельзя. Я не думаю, что все мужчины знают эту фразу, но, судя по всему, она в них живет просто на уровне ДНК, да, и они это прекрасно понимают. Но я сегодня хочу поговорить, я иногда буду заглядывать в бумажку, потому что я на эту тему могу говорить 24 часа, и мы с вами просто не расстанемся. И нам некогда будет поговорить, задать вопросы. Я предлагаю так, я сейчас расскажу все, что я по этому поводу думаю, да, и вот по моему опыту, а потом, конечно же, мы с вами просто побеседуем, и вы зададите мне любые вопросы, какие сочтете для себя возможным. Вот смотрите, что у нас получается. Я вообще считаю, что, и считаю это не просто так, а считаю, работая с людьми и каждый раз сталкиваясь, каждый человек — это мир, да, это вселенная, совершенно отличная от рядом сидящего человека, даже если они говорят одни и те же слова. Все равно эти слова будут совершенно разные, чувства за этим будут стоять разные. И мы живем как бы в двух реальностях, как все. Продвинутые, непродвинутые, любые, все равно две реальности. Это наш внутренний мир, который сложился, ну, с момента нашего рождения, да, он складывался из, и краски туда добавлялись, и люди, и слова, и принципы, и установки, и все что угодно. И есть какая-то не очень нам ведомая реальность, но мы иногда в нее прорываемся. Прорываемся, как правило, когда дубиной по голове, да, вот что-нибудь, пролетит дубина. И мы вдруг понимаем: господи, как же так могло со мной получиться? Почему вообще это со мной стряслось? Я же такая умная, ты или такой умный, такие замечательные мы все здесь. И вот это вот как у всех, например, да? Или вот это вот нежданно-негаданно я первая в семье вот с таким результатом. Я все про брак, да? Про брак, про отношения. Ну как это может быть? То есть такое впечатление, что вот эта амбивалентность нашего восприятия себя и реальности до сих пор с нами играет злую шутку. Вот то, что в нас закладывается как наш внутренний мир, вот скажите, он чем туда закладывается? Он ведь туда закладывается. Мамой, папой, бабушкой, дедушкой, да? То есть мы понимаем, вот если мы говорим про современных 16-летних, там, допустим, 20-летних, то это прошлый век, где большая часть мы жили совсем в других условиях. И вот они нас, хотим мы или нет, мы это детям передаем. Мы же им говорим, что такое хорошо, что такое плохо. Сказки, да? Правда, они все заканчиваются на моменте свадьбы, и создается полное ощущение, что после свадьбы все было точно так же, как и до свадьбы, даже в момент встречи героя, потому что обычно она бежит, он ее догоняет, что-то случается, все там что-то преодолевают, наконец они вот встретились, все поняли, любовь, свадьба, а потом будет вот прям любовь и свадьба каждый день, любовь и свадьба, и больше ничего. Это все в сказках, и мы их читаем с детства, то есть они формируют наше отношение к романтической любви, к другому полу, вот тому самому принцу через букву «ы», да, которого девочки начинают ждать лет с 11, потом они разочаровываются, а в 40 начинают ждать опять. Потому что мы такие девочки в 40, что мы начинаем опять быть очень романтичными. Ну, а дальше уже, насколько у нас там хватает фантазии, жизненного опыта, мы делаем какие-то, может быть, к счастью, другие выборы, да? Но вот эти периоды юности и к 40 годам, они прям-таки обозначены вот этим принцем на белом коне. Казалось бы, уже в реальность нос высунули. Нет, все равно возникает. Но это связано еще с особенностями нашего физиологического развития. Дальше, что еще нас вдохновляет? Фильмы. Особенно романтические фильмы. Особенно фильмы, которые выстроены по сюжету «Золушки». Неважно, с каким, да, сюжетом, с каким обновлением. Но там, где вдруг случается чудо, а потом опять двери закрываются. Мы же не знаем, как это происходит. Но мы это все кладем в основу своего представления о браке. Потом идут установки родительские. Вот сейчас, вы знаете, очень популярна установка. Я прям то и дело ее слышу. Я думаю, что и вы ее как бы исповедуете. Вот муж должен быть один и на всю жизнь. Да? То есть как себе это представить? И где вы это в живой природе видели? Очень трудно, да? Но мы же все для себя исключение, это правильно, что мы все о себе думаем лучше, или мы хотим думать, что мы будем исключением, иначе очень трудно двигаться по жизни. И это очень верно, что я смогу, вот ни у кого не получилось, а я смогу. Особенно это говорят, вот эту фразу, эту идею культивируют девочки юные. В 20 лет, вот, да, когда институт заканчивают, когда вот белое платье висит в воздухе. Вот один и на всю жизнь. И чаще всего это сокурсник, ну или парень, закончивший институт уже, а она вот на последнем курсе, да, то есть 23-24. Оба подростки, мальчики 25, девочки 23, выходят с подросткового возраста. Вот они поженились, потому что любовь. А дальше им предстоит выбирать, кем быть, каким быть, какие профессиональные, личностные навыки они будут приобретать, какой дорогой они пойдут. Представить себе, что два человека абсолютно совпадут в своих выборах, у них же разная история, да, вот история их семей-то разная, и амбиции разные, и желания разные. И они начинают идти по жизни, и в какой-то момент они вдруг понимают, что они идут не совсем параллельно, и что вот этот угол их двух прямых, он начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. И это сеет огромную панику. Как же так? Ведь мы же на всю жизнь, мы же клялись вот недавно, да, под березой, береза слышала, там еще кто-нибудь слышал. Мы же вот этого хотели оба, причем хотели оба. А получается, что ни у того, ни у другого не сходится. Самое большое количество разводов падает как раз на первые 3 года брака детей, поженившихся до 25 лет. Потому что настолько не совпадают, настолько ожидания, вот, навязанные всей культурой, воспитанием, сказками, фильмами, родителями в первую очередь. Причем удивительно, что даже в тех семьях, допустим, мама воспитывала ребенка одна, она все равно у девочки создает, вот у меня не получилось, а у тебя обязательно. Ты посмотри, как хорошо. Конечно, хорошо жить с семьей, кто бы спорил, кто бы говорил, что это плохо. Да ни в коем случае, это идеально. Но это точно так же, как в России, я не знаю, миллионы, наверное, музыкальных школ, а Ростропович один. Миллион еще чего-то. А вот люди, которые обладают истинным талантом, создать нечто, или они так совпали по какому-то, вот там звезды так встали, еще почему-то. Их не так много, да, но если мы 100 и 86 в процентном соотношении. Так нужно ли, да, вот стремиться непременно попасть вот в эту золотую десятку, я так думаю, да? Брак, чтобы был идеальный. И положить на это жизнь. Ради этой цифры мы 50 лет вместе. Я опрашивала людей, вот пары, у меня было несколько, 8 пар, которые прожили по 50, по 60 лет вместе. Они, конечно, сразу же берутся за ручку и начинают рассказывать, что мы всю жизнь жили вот так вот счастливо. Ну, я же тертый воробей, да? Я думаю, сейчас я прям и поверила. Так вы за ручку все 60 лет и просидели. Чудные совершенно старички. Потом начинаешь их спрашивать, а что было, когда вам было по 35? По 40. Ой, мы уже забыли. У него любовница появилась, мы развелись, потом мы опять сошлись. Почти ни одной семьи не было, где на протяжении вот этих лет не было бы серьезнейших потрясений, вплоть до развода, до возвращений, до каких-то тайных историй и так далее. Потому что 60 лет — это невозможно, да? Чтобы люди вот посмотрели друг на друга и вот так вот, глядя друг на друга, бочком шли по жизни, не отрываясь. Потому что посмотреть в сторону — в брачных современных отношениях считается расстрелом. Да? То есть взгляд на другого человека, все, расстрел. Ревности очень много сейчас. Очевидно, я думаю, что все эти чувства, они, собственно говоря, не очень наши. Это не те чувства, которые мы на самом деле в себе чувствуем. Мы знаем, как надо чувствовать, и по этому поводу именно так мы и чувствуем. Если бы это было общечеловеческое какое-то свойство, ревновать, сходить с ума, если измена, если что-то не получается, то так бы было бы во всех культурах. Абсолютно во всех. А вот в индийской культуре, например, все выглядит совершенно по-другому. Если у мужа появилась какая-то дама, где он счастлив в этих отношениях в сексуальном плане, но он при этом остается верным семье в плане ее обеспечения, она радуется. Потому что там принято любить ближнего и радоваться за него, что у него все хорошо. И она даже может с этой девушкой встречаться. Точно так же, как в Индии существует удивительная совершенно традиция. Наши мужчины ее исполняют, но в самом худшем варианте, какой только может быть. Опять-таки, потому что, очевидно, в этом есть некая потребность. А в нашей культуре она совершенно табуирована. Мужчина индийский может уйти из семьи в 60 лет туда, куда хочет. Это называется «уйти за своей душой». Он может уйти в монастырь, он может уйти просто жить в другое место, он может совершать какие-то паломничества, заниматься чем он хочет, потому что он перед своей семьей долг выполнил, и теперь он должен пойти за душой. И его радостно отправляют, то есть ему снаряжают его в дорогу, желают ему там всего самого наилучшего, никто не ложится на пороге и не говорит: ты куда такой сякой уходишь, у тебя внуки, да, иди с ними там в музей, а ты собрался за какой-то там душой, напридумывал старый здесь, да, про душу и так далее. То есть если бы эти чувства у нас были бы, вот я имею в виду ревность, верность и еще как набор вот тех востребованных сейчас чувств, они были бы нам присущи имманентно, то есть вместе с человеческой природой, как чувство голода, да? Как чувство страха, как инстинкт выживания какой-то, ну вот какие-то, в конце концов, сексуальные чувства, да? Но имманентно присущи человеку. Вот если бы они были бы там же, тогда не было бы вопросов, тогда было бы понятно, откуда такое великое страдание. А ведь действительно страдание. Почему я про эти мифы, именно как про мифы сегодня хочу говорить? Не было бы этих мифов, страданий было бы значительно меньше. Что порождает страдание? Ожидание. Ожидание мое вот такое. Вот зачем я выхожу замуж? Причин несколько. Первая причина, первый миф, вторую половинку. Знаете, честно говоря, уже даже не то, что оскомину, да, это уже какой-то мозоль набила эта половинка, вдруг неожиданно вспомнили Платона лет 10 назад, и вот давай теперь про эту половинку. Но как-то ее приняли очень однобоко. Дело в том, что в платоновском мифе соединены друг с другом были мужчина с женщиной, женщина с женщиной и мужчина с мужчиной. Всех разрезали вдоль спины. Но у нас признается только один разрез между мужчиной и женщиной. Все остальные разрезы подвергаются полной обструкции, недопустимы. Ну и сейчас это идет, да, довольно мощная волна, да, опять-таки неприятие. Но это другая тема. Так вот, вот этот миф платоновский, вторая половинка, он вообще был про другое. Да, да, он был про любовь. Его неплохо Бердяев потом к нему апеллировал с этим мифом, вообще отрицая практически брак вот в том виде, в каком он есть сейчас, когда он говорил о любви площадной и любви небесной. Есть у него работа, у Бердяева, нигде не могу ее найти. Я ее читала в 90-е годы. Представляете, 90-е годы, электричка, да? Вот, мне попала книжка, изданная где-то за Уралом, на какой-то совсем плохой бумаге, в очень плохом издании. Называется она «Письма о любви» Бердяева. И я сидела ее читала и плакала. Причем обложку я не закрыла. У меня весь вагон смотрел как на умалишенную. Как человек, ну, вот в эти бурные 90-е, да, вообще было точно не до Бердяева никому. Вот, я сидела и плакала в электричке над этой книжкой. Настолько она потрясающая. Написано. Так вот, идея, что есть две любви. Любовь Афродита небесная, Афродита площадная. Вот площадная Афродита, она ведет в дурную бесконечность. То есть люди встречаются, рожают детей, живут ради их счастья, потом дети вырастают, несут ту же самую ценность, опять живут ради счастья следующего поколения. И так вот это уходит, он так ее называет, дурная бесконечность, в конечном счете несчастлив никто, да, кто жить-то будет в конце концов, если я живу ради, следующие живут ради, следующие живут ради, а кто живет? Небесная Афродита, у него вообще не предполагает деторождение, это когда встречаются двое, вот сюда как раз пишется платоновский миф, но это один из миллионов-миллионов, да, вот каких-то совпадений, когда двое встречаются, обнимаются и больше не расстаются. И между ними нет воздуха. Там некуда появиться другому, третьему. И они уходят в вечность тогда. Вот это вот высокая любовь, уходящая в вечность. Все это, конечно, красиво и замечательно. Мы с вами ходим по улицам, ездим в метро, встречаем мужчин, женщин, оцениваем их. Мы хотим замуж, что нормально. Мы хотим счастливых семей. Но вот эти наши представления о том, как все должно быть, они очень далеки от реальности. Значит, первый миф у нас, что я выйду замуж и найду свою половинку. Вот давайте попробуем распрощаться с этой идеей навсегда, потому что первое, эта идея, вот такая ущербная в современной интерпретации, говорит о том, что мы с вами все инвалиды. На всю голову инвалиды. Потому что если половинку я найду, мне же надо ее куда-то присобачить, значит, я должна была тоже быть пополам. Да? Меня тоже должно быть ровно половины. Значит, я не целостна. И какой у меня шанс найти достойного человека, если я не целостна? Значит, будет такой же хромой косой, с какими-то своими страшными проблемами, которые мы начнем дружно преодолевать с криком «Ура!» и со сковородками в руках, скорее всего. Да? То есть не вторая половинка, ни в коем случае. А достойный партнер, в паре с которым мы будем решать как общие цели, так и каждые свои, да, который осознает, я уважаю его цели, ну, допустим, амбициозные какие-то, да, цели, или еще какие-то. Но мы все-таки заранее поговорим с ним, найдем время между вот, романтическими свиданиями, поговорить, а ты чего от жизни-то хочешь? Вот ты чего от нее ждешь? Ты как хочешь ее прожить? Он говорит, а я хочу дауншифтинг, например, да, на юге Индии, а ваш план вообще не входил. У вас MBA за плечами, там еще что-то такое. И вы глубоко задумаетесь. А если не задумаетесь, значит, в нашей светлой голове появится мысль, ну ничего, я сейчас тебя перейду. Делаю, сейчас тебе все понравится, мы еще вместе поучимся где-нибудь, сейчас я позвоню там Ивану Ивановичу, есть хорошая работа. И вообще, заметьте, как только появляется эта пресловутая половинка, если она так и воспринимается не только вот тем человеком, который собирается замуж или жениться, но и всей семьей, то сразу образуется комитет по улучшению качества молодого человека. Мгновенно женский комитет по улучшению. Неважно, из какого количества он женщин состоит, но, как правило, это свекровь, теща объединяются, да, как мальчику. Мальчику может быть сколько угодно лет, заметьте. Мальчик может быть 25, 35, 45, мальчику может быть даже 50. Если живы еще старшие родственники, они сразу думают, какому Ивану Ивановичу позвонить, и нельзя ли что-то сделать для этого человека. Мало того, его надо обязательно перевоспитать. То есть надо взять топорик и его в наше сообщество как-то воткнуть. Да? А молодой человек – это с позиции женской. Представьте себе позицию мужскую. Он женится, у него желание возглавить корабль, провести этот корабль сквозь все бури, защитить любимую, защитить детей. Никакого топорика он рядом с собой вообще не предполагает. Он предполагает быть главным. И вот этот комитет по его улучшению – это первый конфликт, который возникает. Мгновенно причем. Причем, конечно же, молодая жена принимает в этом самое деятельное какое-то такое, да, свое действие очень важное, потому что это же к лучшему. Это же все для нас, но как ты не понимаешь? Я же о тебе пекусь. Да? Вот вторая половинка, значит, будь как я. Я тебя топориком пройдусь по тебе, и тогда мы с тобой будем очень схожи. Ну, там, где у меня гладко, у тебя будет гладко. Где у меня выступает, и у тебя начнет выступать. Так что мы вполне составим единое целое. Миф. Нет вторых половинок. Есть партнер, которого можно уважать, который вызывает симпатию глубокую человеческую, с которым хочется не только восхищаться какими-то романтическими мыслями, но которого хочется оберегать и любить, и с которым хочется заниматься сексом. И интересы наши с ним, не интересы, он любит конный спорт, и я люблю, все, интересы совпали, можно замуж выходить. Он тоже любит живопись и джаз. Мы можем жениться, потому что у нас так схожи интересы. Причем, заметьте, влюбленные пары, они как будто бы всегда немножко искажены, всегда немножко больше схожи, чем потом. И это тоже процесс естественный. Дело в том, что происходит резонанс определенный. Вот когда люди искренне на одной волне, они влюблены в друг друга до умопомрачения, и у всех у нас были истории, когда смс-ки в одну и ту же секунду, да, отправляются по поводу цвета луны или цвета там, я не, лужи голубой на асфальте. Потому что вот это состояние восторга, оно имеет, очевидно, очень длинные какие-то волны. И вхождение в резонанс влюбленный, безусловно, предполагает, что мы не только одновременно дышим, думаем, чувствуем, но мы даже друг другу хотим что-то сказать одновременно. Длится весь этот восторг от двух до двух с половиной лет. А брак-то мы хотим один на всю жизнь. И поэтому, если мы в перерывах между этими смс-ками или объятиями, или восторгом, все-таки успеем друг у друга спросить, у тебя какие планы-то на жизнь вообще, расскажи. И если они не совпадают, то утешать себя, что моя вторая половинка тоже любит лошадей и джаз, несколько опрометчиво, да? То есть потом надо четко отдавать себе отчет в том, что если мы через 3 года разведемся, ну хорошо, зато мы будем прекрасно слушать джаз на лошадях все это время. Я на это согласна, я готова за это заплатить, я хочу полетать, я хочу иметь этот восторг. И если он закончится, значит, он закончится. Чтобы не было вот этого душевного слома, облома полного, что я хотела как лучше, мы так были схожи и похожи, и вообще я выходила замуж за другого человека или женился на другой женщине. Еще одна очень хорошая поговорка, что мы никогда не живем с тем мужем, за которого выходим замуж. Я так думаю, что мужчины также скажут, что никогда не живут с той женой, на которой они женятся. А вот этот период 2,5 года романтической любви, он вообще не предполагает, что мы ножки на землю поставим и о чем-то поговорим, да, вот, ну, о чем-то я не имею в виду противоречащим формуле романтической любви. Ну, в формуле романтической любви нет брачного контракта, например, да. Более того, когда о нем начинаешь говорить, допустим, с девушкой, с женщиной, ну вот вы собираетесь замуж, а вы не хотите, допустим, он, ну, говорит, не работает, да, вот я хорошо зарабатываю, у меня все замечательно, ты будешь сидеть с детьми. Невольный вопрос возникает, а брачный контракт вы случайно не подписали, потому что сейчас он разбежится с детьми, 3, 4, а что нет-то, да, всех прокормлю. А в 45 у него новая романтическая любовь. И вот вы что хотите, то и делаете после этого. Да? То есть, но это же неприлично в период романтической любви говорить о брачном контракте. А как же любовь? А какое она отношение к семье имеет в таком случае? Если это романтическая любовь, летайте на здоровье, приземлитесь, а потом будете решать, что вам делать. Потому что семья – рациональная история. Да? Она имеет роли, обязанности, бюджет. Она имеет планы на жизнь, совместное планирование тех или иных событий. А вот это двух половинок и рациональный полет, он абсолютно вне всякой логики. И очень часто бывает вопреки, да, а не потому что. Даже ходит такое мнение, что если ты знаешь, почему ты любишь, значит, ты не по-настоящему любишь-то. А что-то здесь не так. Потому что любить надо без оглядки. Любить надо как в омут. И замуж надо выходить как в омут, если, ну, если нет каких-то явно физических или психиатрических отклонений. Да? Все остальное сделаем. Это ничего, что он на диване до 25 лет пролежал. Сейчас я его подниму, и мы вместе пойдем и двинемся куда-нибудь. Ну, поднимаем так вот практически всю оставшуюся жизнь. Иногда проблески успехов случаются, а потом опять все. То есть мы не смотрим на реальность, мы ищем эту самую пресловутую половинку бесконечно. Так что давайте про половинку. Мы постараемся в брачных отношениях забыть и не расстраиваться прямо сегодня, прямо сейчас, если тот человек, которого вы любите, с которым вы живете, и у вас там возникают трения. Это не значит, что он плох или вы плохи. Просто как только вы оставите миф о том, каким он должен быть, и разглядите его настоящего, вполне возможно, полюбите его еще раз, но с другой стороны. Да? И вам он покажется самым лучшим человеком на свете. Если убрать вот это внутреннее и все-таки высунуть нос чуть-чуть в реальность, которая, честно говоря, не всегда бывает очень привлекательной. Что еще? Вот я начала с того, что как только мы выходим замуж, мы считаем, что теперь будет счастье. Дверь закрыли – счастье. А оно, собака, никак не приходит. А все совсем наоборот. Мало того, в первый год появляется жуткое раздражение. Причем раздражение по мелочам. Я про носки на люстре даже не говорю, да, потому что это мама придет и объяснит, как нужно на это реагировать глазами. Ей не надо ничего говорить. Она просто посмотрит, и вечером дома будут неприятности. А в целом начинает очень многое раздражать, потому что был создан идеальный образ, а он не соответствует. Я просила вынести ведро, а он не вынес. А раньше-то он меня цветами забрасывал, он меня берег. А теперь я посуду мою после рабочего дня, а он тоже работал, но он почему-то лежит. В моей-то идеальной картинке было, что вот мы быстренько все, в лучшем случае, вдвоем сделали, и вот сидим себе потом на диване, вспоминаем, да, или планируем, что так нам хорошо. Не происходит этого. То он уставший, то я злая, как собака с работы пришла, то еще что-то такое. Но ничего не получается. Я неправильно вышла замуж. Я не того выбрала. Мы не допускаем, что любовь может быть амбивалентна, что в любви могут присутствовать чувства не только восторга, но и раздражение, нелюбви, как нам кажется. Да, это не, раздражение не значит нелюбовь. Раздражение значит только одно – раздражение. И за этим больше ничего не стоит. Но мы начинаем экстраполировать наше раздражение на всю глубину чувств и на 50 лет вперед. Как же я все это буду терпеть еще 50 лет? Да? Это не важно, что мы поменяемся 100 раз, что мы будем другими, что мы какие-то будем обретать по ходу развития нашей вот этой дороги другие ценности. Нет, вот если я его не переделаю сейчас, то я теперь все это буду... Не, я терпеть не буду, да? Как будто где-то ходит другой, у которого все идеально. Это значит, не моя половинка, да, получается? А где-то там она бродит еще. Нигде никто не бродит. И половинка, очевидно, ваша. Просто вы не справляетесь с уровнем напряжения вот этой самой притирки, потому что точно так же в нем, в вас, у него нарастает раздражение против вас. И вот в этих случаях лучше спокойненько все это дело обсудить с позиции «я». Да? И начинать, конечно же, я тебя очень люблю, я не знаю, что со мной происходит. Ты представляешь, вот с одной стороны, я тебя люблю, ты такой замечательный, и вот какая-то прям наезжает пелена вот такая, вот, и я начинаю раздражаться. Ты знаешь, пелена как выглядит? Вот посуда у нас, и ты все время по воскресеньям к маме, а не со мной. Да? Вот что это? Давай попробуем это порешать. То есть не бежать сразу, не кричать «караул», что брак мой не удался. Вот надо понять, что в чувстве любви не может быть только белого, красивого и в ромашку. Да? Там может быть всякое. Кстати, то же самое про любовь к детям. Идеализированную до нельзя уже. Да? И святое, очень там многоточие нецензируемое, святое материнство. Так вот, ни в святом материнстве, ни в не менее святом отцовстве, ни в самой святой любви не бывает одного цвета. Мы можем очень сильно раздражаться на детей. Бывают периоды, когда мы приходим от них в ужас, и когда мы им кричим: «Я тебя убью все-таки когда-нибудь!» Понятно, что мы никого убивать не собираемся, но это высшая, наверное, глагольная форма, доступная маме, чтобы выразить свое, ну, крайне негативное уже отношение к тому, что происходит. Причем не обязательно к взрослым детям. И маленькие могут иногда, да, вытворять всякое разное. Поэтому уж если мы про детскую любовь, материнско-детскую, говорим, что там может быть раздражение, и не боимся об этом говорить. Причем об этом ни в коем случае нельзя говорить в сообществе мамочек, как вы догадываетесь, да? Вы понимаете, чем это чревато, особенно на детской площадке, где есть камни или песок. Могут побить, потому что у меня такое впечатление, что когда мамочки собираются все вместе, во-первых, у них все дети гениальные сразу, в 2,5 года, месяца чемпиона по фигурному катанию, в зависимости от того, что модно, да, у кого-то по сквошу, у кого-то по теннису, а то, что все трехязычные, это даже не обсуждается. Поэтому это маленький психоз такой, да, вот ему нельзя ни в коем случае поддаваться, и вот этому обожанию, и они так все хорошо и счастливо живут, что такое материнство с маленькими детьми, знают те, кто это проходил. Никакой блаженного состояния, там как любовь есть, безусловно, но блаженного состояния вот этой святой Мадонны, которая только и радуется, нет, потому что ей нужно гладить, бегать, готовить. Ну, чего я вам рассказываю, да, это я просто уже, это, наверное, личное, потому что и двоих я вырастила. Я знаю, как это. И поэтому, наверное, когда хватает смелости у женщин, честно говорить, как это трудно и тяжело, я считаю, что это здорово, потому что если мы называем что-то своими именами, нам с этим легче становится жить. Мы знаем, на какую полку это положить. Так вот, раздражение, амбивалентность чувств – это нормально. Паниковать от этого не нужно. Это просто вы разбиваете миф о браке. Где после того, как сыграли свадьбу, да, мы говорим, будут, конечно, трудности. Каким даже себе вообразить не можем. Мы думаем, что это будут какие-то другие трудности. Ну, враги нападут. Там, я не знаю, денег не будет. Еще что-то такое. Да нет, самые большие трудности – это между нами. Между мною и тобой. Все остальное переживабельно. Вот самое тяжелое — это отношения, когда, да, вот это самое тяжелое. Все остальное мы вдвоем можем пережить. И безденежье, и какие-то проблемы, и какие-то очень большие проблемы. Вдвоем переживаются. Не переживаются отношения. Очень тяжело переживаются, потому что в них мы каждый остаемся в одиночку. И мы никак не можем соединиться со своим партнером, чтобы помочь друг другу и попереживать вместе, что нам двоим плохо. Потому что накатывается куча претензий сразу же, да? Мне же плохо, потому что ты. Возможно, потому что я тоже. Но я не знаю вообще, потому что ты. И с той стороны практически то же самое. Или я себя проанализировала. У меня, конечно, тоже есть недостатки. Но у него, но невозможно. То есть миф, что в браке хотя бы первые 10 лет все гладко, любовно и сказочно, а потом просто от усталости могут наступить некоторые непонятные какие-то истории, а потом все это пройдет, неправда. Брак с самого начала – это маленькая войнушка, в которой нужно все-таки, знаете, как вот ядерное оружие нужно для сдерживания агрессивных сил, без него никак Земля справиться не может, так в отдельно маленькой кухне нужно всегда иметь в виду, что ядерное оружие – это развод, и не нужно сразу нападать и сразу думать, а лучше все-таки проводить мирные переговоры и не пугаться, что мой брак не удался. Это нормально. Раздражение в браке – это нормально. То есть иллюзии нас приводят к тому, что мы начинаем с этим бороться и бежать разводиться. Второе. Даже уже не второе, третье, я уже не знаю, какое. Значит, третье, вот спасибо. Согласитесь, что самое большое давление на женщин, на мужчин в значительно меньшей степени, почти в минимальной, оказывает общество, которое теперь, вдруг, в 21 веке, заявляет, что если женщина не вышла замуж, у нее нет семьи, то она как бы, во-первых, не очень женщина, а во-вторых, не видать ей счастья никогда. Вот я бы очень хотела посмотреть в глаза этим людям, которые запускают вот эти истории. Да? Это почему же женщина, не вышедшая замуж, не женщина? Потому что не положено, значит, никому не нужна, второй сорт, никто не взял, а если она не хочет? А если у нее в планах совсем какие-то другие истории? Вот она любвеобильна, она любит мужчин. И она понимает, что до 70 лет легко. А потом буду вспоминать. Сколько угодно. Помните, как у Раневской «Семья – это все». Так вот и выбираете, все или семья. Я не против брака, поверьте, я против иллюзии. Да? Иллюзии, что женщина обязательно станет счастливой, если выйдет замуж. Достаточно выйти на улицу сейчас и провести маленький опрос замужних женщин. Чтобы они взвесили, на одну ладошку положили заботы, тревоги, печали, сложности и прочее, а на другую – счастье. Вот если они будут искренне, в лучшем случае равновесятся. И то, в какой момент ее жизни попадем. Да? Потому что все очень раскачивается, все очень по-разному. И гарантии, что если ты выйдешь замуж, ты будешь счастлива, нет никакой. Поэтому забыли про это. И никогда не вспоминаем. Хочу замуж, но по какой-то другой причине. Не потому что мне гарантировано там счастье. А может быть, я хочу замуж, потому что именно за этого человека. Вот тогда это вполне понятно. Да, не просто хочу замуж, а вот хочу за этого человека замуж. Потому что мне с ним здорово, мы с ним друг друга понимаем, мы способствуем росту друг друга. Я разделяю его путь, который он собирается пройти, его, там, ну, я это называю амбициями, но в целом те шаги, которые он в жизни собирается сделать. А он разделяет мои, мы в этом сходимся, мы можем помогать друг другу. Помогать не обязательно, он может быть пчеловодом, а вы, я не знаю, филологом. Но дело в том, что вы будете говорить ему: давай я тебя разбужу, чтобы ты успел. Ничего, я могу встать пораньше, я тебя накормлю, ты на свою пасеку пойдешь. А у меня сегодня там уроки, допустим, какие-то, я даю эти самые уроки. Да? Может быть, совершенно разные, но я уважаю. Я не говорю: опять ты к своим пчелам с 5 утра, а я теперь завтракаю одна. А вот там Маше муж кофе в постель приносит. Уж этот кофе в постель — это вообще притча во языцах. Да, это мечта советских женщин — кофе, завтрак в постель. Я не знаю. что в этом хорошего, честно вам скажу. Зубы не чищены, красоты неземной, смотреть на тебя невозможно без слез. Есть неудобно лежа. Все это, да, хоть он со столиком будет, этот поднос, без с ножками, без ножек, все равно страшно неудобно. И ужасно хочется оттуда выйти, привести себя в порядок и спокойно попить там кофе и позавтракать. Но ритуал... Но это же так важно. А потом сказать с утра на работе. Ой, что-то мой сегодня кофе мне пережег с утра. И тот кофе принес в постель. Красиво. Но только не прибавляет ничего. Да? Прибавляет, конечно, образа там каких-то понтов, если хотите. Но не прибавляет внутри нас ничего. Вот тяжелую минуту этот чертов кофе с бутербродом с утра не спасет. Да, ни от чего он не спасет. Это не будет тем воспоминанием, за которое я ухвачусь, в душу свою спрячу. Вы знаете, как сокровище, которое иногда надо вытаскивать, чтобы удержаться, чтобы просто уцелеть или просто не сойти с ума. Да, вот бывают такие воспоминания, которые ни за что не сдам. Да, вот выдержу за них что-то, переживу, но вот этого я не сдам. Вот это не то воспоминание. Поэтому вот поменьше на это обращать внимание. Вообще самое лучшее – это вообще ни на кого никогда не обращать внимания. Вообще. Вот запретить себе, как медуза Горгона. Да? Но только у нее назад, а нам бы лучше по сторонам. Потому что как только мы слышим чужой миф о браке, который с нашим мифом как-то не очень бьется, да, вот он немножко у нас жизнь другая, чем в том мифе, то у нас начинается раздрай в душе очень часто у девушек. Почему подруги не всегда играют самую позитивную роль в брачных отношениях? И мне вот всегда бывает очень странно, вот, допустим, кружок подруг, все когда-то вышли замуж, развелись. Ну, кто-то развелся, кто-то нет, да, где-то там 30 к 32. А одна все никак замуж не выходит. Ну, вот они все хором налетают на каждом девичнике. Ну, когда ты замуж-то выйдешь? Вот мне очень хочется спросить те, которые развелся. Вы это зачем делаете? Вы зачем ее об этом спрашиваете? Вы хотите, чтобы она вашу дорогу прошла? Ну, вряд ли вы хотите, чтобы она подала пример всему земному шару, а вы смотрели на нее и говорите, это наша подруга такая счастливая. Ну, как-то с трудом верится, честно говоря, правда же? Скорее, по каким-то другим причинам. Вот нам было плохо, пусть тебе станет плохо, а то ишь ты, цветешь и пахнешь, а мы уже здесь все в разводах, в адвокатах, и вообще непонятно в ком. Так, значит, счастье в браке – вопрос очень большой. А готовность к браку скорее определяется тем, насколько я готова разделить с этим человеком свою жизнь, насколько мы там с ним друг друга поймем и будем уважать наши интересы по любому поводу. Есть формула счастливого брака, как, или пары, вернее, да? Вот формула, она, я ее проверяла, мне кажется, она работает во всех жизненных ситуациях. Это странно, что вообще что-нибудь во всех жизненных ситуациях работало. Мне кажется, ее как матрицу можно вот так примерять. Любая пара, любая, подруги, друзья, родители, дети, муж с женой, возлюбленные, вместе существуют ровно до тех пор, пока каждый способствует росту другого. Вот как только один на пенек присел, не расту, не хочу, второй убежал вперед, все, звучат колокола. Брак, скорее всего, распадется. Либо кто-то вскочит и, задрав штаны, побежит за комсомолом, да? Осознав весь ужас того, что как далеко ушел партнер в каких-то своих пониманиях жизни. Да? Это не обязательно должны быть научные изыскания, сумасшедшая карьера или что-нибудь еще. А вот какое-то другое представление как о жизни, о целях, чем мы хотим. И вот какая-то больше мудрость, что ли, да, вот что-то прибавилось в другом. А я как сидела на тех же позициях, так на них и сижу. Ты должен, я должна. У нас же все хорошо, я мою, стираю, готовлю, зарабатываю. Ты работаешь, деньги приносишь, с детьми по воскресеньям на велосипедах катаешь. Идеальная семья. А что там внутри? Вдруг один увидел, что там внутри, что там пусто, там больше ничего, там только витрина. И загрустил. Вот он загрустил, а я начинаю думать, нет-нет-нет, надо его обратно, назад. Не вперед за ним, а сюда, назад. Потому что вперед за ним там конфликт, там страшно. А вдруг в этом конфликте я что-нибудь пойму и пойму, что я не хочу так. А у меня дети, у нас дети. А ради детей как же не пожить? Ну, лет так 35 вместе. Ради детей еще один миф, что брак может существовать ради детей. В современном мире уже не может. Детско-центрический брак – это удел середины прошлого века. Тогда на самом деле существовала эта парадигма, что родители должны жить ради детей. И вот как раз счастье детей – это счастье родителей. Она была распространена, но сказать, что вот когда я была молодая, да, и все эти брачные игры были у меня, я не могу сказать, что вот прям все ею следовали. Вот сейчас опять-таки рассказывают какие-то мифы про советскую семью. Я то и дело от молоденьких девушек, молоденькими девушками я называю всех до 40. Поэтому вы просто имейте в виду, потому что на самом деле я искренне так считаю, что теперь до 40 женщина просто совсем еще девочка. Так вот, вот эти девочки, они рассказывают, ну нам же вот не было абортов в Советском Союзе, рассказывают, да? Не было, все-таки жили же, не разводились, разводов было меньше, полно было разводов. Меньше, потому что квартирный вопрос, как известно, да, был, он заменял разводы. Ну, некуда было деваться просто, реально. Зарплата, на одну зарплату в 120 рублей женщина, как правило, не могла одна воспитать и вырастить ребенка, это была очень маленькая. Вот две зарплаты в семье позволяли как-то вот, ну, хотя бы есть нормально, там какие-то школьные потребности удовлетворять и даже ездить отдыхать иногда. А вот на одну зарплату это было крайне трудно, и поэтому было просто реально страшно, да, как я выращу ребенка и хотя бы чтобы помогал. Поэтому говорить о том, что было в том веке, и перетаскивать эти сюда, и говорить о том, что там было все очень хорошо устроено, у меня знаете, такое ощущение, что второй раз дверь закрыли. Вот у меня, когда я училась еще в университете, у меня первое философское образование, и нам давали, например, читать Ницше после третьего курса, когда сдашь марксизм-ленинизм. Слава богу, давали, нам-то давали, а другим факультетам не давали. Ну и масса другой литературы, Киркегора, там еще каких-то современных философов, только после сдачи марксизма-ленинизма и диалектики. И вот мы открывали для себя другой век, потому что читали, конечно, не только философию, а читали русских писателей, того же Платонова для себя открывали, которого было просто невозможно где-нибудь купить, достать и вообще прочитать. За это можно было и в ментовку угодить, или еще куда-нибудь. Вот массу каких-то вещей. И было такое ощущение, что дверь захлопнули, а вот из-под двери нам какие-то листочки мы вытаскиваем. Вот кому что повезет, тот вытащил, прочитал и передал товарищу. Вот как будто к культурному пласту этому большому, дверь закрыта, потому что как оно было устроено, совершенно было непонятно. Да и сейчас, я думаю, не совсем понятно при всей мемуарной литературе. Вот то же самое, мне кажется, сейчас случилось и вот с 20 веком. Опять какие-то мифы бесконечные создаются, особенно в области семьи, брака, отношений и так далее. И поэтому вот эта мысль о том, что в брак он должен быть вот именно таким и жить ради детей, не очень получается. Сейчас вы зайдите в любой класс, процентов 80, там детишек, которые в пятницу спрашивают друг друга, ты сегодня к папе или к маме? И при этом, из-за того, что это массовое явление такое, вот такого горя, да, которое, может быть, и было, особенно после военного горя, когда без отцовщины было прям совсем горестное состояние, прям горестное-горестное. А вот сейчас нет, они как-то нормально, спокойнее относятся, когда можно к папе, а можно к маме. И, в общем-то, детей, наверное, интересует не столько вот вы муж с женой и как, да, у вас там это все, а детей интересует, что есть мама и есть папа. И они в равной степени участвуют в жизни, что с тем и с другим можно подкровенничать, можно что-то рассказать. Папе одно, маме другое. И всегда помогут и любят. Да, вот что оба любят. Вот это для ребенка важно. А то, что они живут под одной крышей и дерутся каждый день, и иногда забывают, что ребенка надо любить, да, хотя бы иногда ему об этом говорить, потому что у них все время языки заняты обвинениями. Они живут ради детей и терпят, терпят, терпят. Вот такой терпящий постоянно человек. Это крайне раздраженный человек, злой человек. Потому что злой я не в смысле злой душевно, а обозленный, да, на эту жизнь. Вот как он любовь транслирует. Мало того, вы знаете, интересно, вот только сегодня у меня была девушка 32 года, которой не очень благополучные отношения с мужем. Он, наконец, ушел. Собрал чемодан и ушел. Она говорит, боже мой, я целый месяц, мне было так хорошо, я была спокойна, мы с ребенком рисовали, танцевали. Ну, я даже, говорит, слезинки не уронила, я поняла, что все, все закончилось. 10 лет брака вот привели к такому. А потом подумала, нет, все-таки он отец моего ребенка, и вернула. Сейчас история повторяется второй раз. Да? Вот чего испугалась? Испугалась, что почувствовала вдруг, что ей хорошо, ведь неправильно. Надо же рыдать, рвать на себе волосы, да, и посыпать голову пеплом, говорить: ах, как же так, вот у всех брак, а у меня нету. Следующий миф, что женщину замужнюю в нашем обществе приветствуют и уважают значительно больше, чем незамужнюю. Я опять хочу всем напомнить 21 век. Появилось новое слово «разведенка». Оно было хорошо и плотно забыто после 30-х годов прошлого века. Сейчас оно опять въехало в наше сознание. Мне кажется, здесь как-то телевизор сработал, потому что в некоторых ток-шоу это постоянно, это слово звучит, и звучит очень часто из уст столь уважаемой, просто беспрекословно уважаемой дамы Розы Сибитовой, вот где у нее бесконечно звучит вот с таким, вот, знаете, определенной интонацией, звучит это слово «разведенка». И звучит, естественно, просто бичующе, да, как бич свистящий. И мне кажется, вот какой-то запал оттуда был дан, что теперь это слово пошло гулять. И слово «статус». Не развожусь, потому что боюсь потерять статус. А вас что, с работы выгонят? Вы начальник, допустим, отдела. Вот у вас статус, да? Начальник отдела. Или у вас статус там школьная учительница. Это социальный статус. Нет. У меня статус жена. Ну вот жена статусом никак не может быть. Да, вот никак. Да, матримониальный статус жена. Ну и что? Вот ради него я жизнь положу. А потом в конце лет 95 я спрошу себя: и что? Вот я умираю женой. И в чем мне счастье? То есть я что хочу еще раз подчеркнуть? Конечно же, я за семью. Конечно же, я за то, чтобы у нас все было хорошо. Но только выбор, когда мы делаем, он должен быть очищен от вот этой мифологии, да? Чтобы все-таки, когда мы идем в рациональную историю, у нас мозги не совсем уходили в иррациональную божественность, да, того, что с нами происходит. Упиваться любовью – классно. Летать в этих состояниях влюбленности – потрясающе. Хотеть с утра до вечера видеть этого человека, общаться с ним – восторг души. Да? Но вот когда мы подходим к моменту решения, вот приземлиться, встать на ножки и уже повернуться не к небесному закату красоты неземной, а к друг другу и спросить: Вась, как жить-то будем? Как бюджет-то будем делать? Как ты себе это предполагаешь? Мы вдвоем кладем в тумбочку, ты кладешь в тумбочку, я на шпильки на свои. Как вообще будет все это выстроено-то? А как ты думаешь, детей-то когда заводить будем? Когда на ноги немножко встанем? Или вот сейчас как-то родители будем их о помощи просить? Как? Вот не забыть об этом спросить. А еще лучше совсем уж зажмуриться, сжаться и сказать: а брачный контракт будем заключать. А вдруг вы с ним абсолютно совпадаете? Он говорит: конечно, будем, дорогая. Вдруг со мной что-то случится? Ты же не... У меня вон там братья, сестры, да? Ну, мало ли кто. Я же не могу оставить тебя ни с чем. Конечно. И вот тут сердце ваше расцветает. Вы понимаете, что вы можете доверять. Причем, заметьте, какой парадокс. Он лучший. Он самый классный, он такой порядочный, он такой умный. Я ему доверяю вот на все 100. А чего ты с ним о деньгах не поговорила? Ой, где доверие? Если я ему доверяю, меня этот вопрос волнует. Почему я боюсь, что он обо мне плохо подумает? Если я знаю, что у нас с ним доверительные отношения. Чего же я испугалась-то? Значит, что-то не так? Это уже к следующему мифу, да, о том, что люди в браке, вот брак устроен так, и мы договариваемся прямо на пороге брака, что мы все друг другу рассказываем. Вот кому-то смешно, а кто-то плачет после этого. Потому что ничего глупее придумать себе невозможно. Это детский сад с барабаном. Ну, я понимаю, когда это говорят там 15-летние подростки. Помните песенку? Ой, она такая замечательная, про сирень, про что в феврале сирень расцвела. Ты же мне, конечно, веришь. Помните, вот это детскими голосочками, чудесно, в 5-м классе, в 7-м. Вот прям действительно очень здорово, такое доверие. Я за тобой куда угодно. Я верю, что 2 звезды по небу летели, я тебе верю. Но в 25-то, в 30-то, ну уж совсем... Да? Если я тебе доверяю, я же могу, наверное, тебе сказать, как я хотела бы, чтобы наши отношения были. Если я тебе... А если я тебе не доверяю, то куда собрались-то? Как потом-то быть, если я здесь у порога не могу тебе сказать? Неужели я тебе через 10 лет осмелюсь это сказать? Там уже будет другой свой винт, да, в отношениях. Там уже роли распределятся. Там уже влезет кто-нибудь. Родственники, свекровь, теща, еще свой порядок наведут. Нам же надо одной броней стоять. А я боюсь тебе сказать, в чем наша броня. И в этом тоже. Потому что невозможно выстраивать семью, не подумав о ее базе. А финансы – это база семьи. И не потому, что любовная лодка разбилась о быт, да? А потому что не договорились, то, что увлеклись с полетами романтики, затеяв дело очень серьезное, семью. Ведь что у нас получается? Вот этот быт, вот любовная лодка, фраза красивая, опять гуляет, да? Маяковский у нас вот просто якобы всеми любимый поэт. Я не знаю, многие ли его сейчас молодежь читают, знают, да? Он как-то немножко подзабыт, хотя поэт, правда, изумительный. Так вот, быт-то это и есть жизнь вообще-то. Это вот то, с чем мы каждый день живем. Ни в одном языке мира вот слово, которое может повторить слово «быт», передать его, насколько я знаю, да, если вдруг вы встретите, я буду очень признательна, как оно звучит. Но, по крайней мере, в европейских языках я не слышала, чтобы слово «быт» было употребляемо. А мы в него же вкладываем огромную часть жизни. Да? Это же все. Это и отношения, и как устроена квартира, и уютно в ней или нет, и кто в ней убирается, и кто мусорное ведро выносит, и кто за детский сад, за детей. Ну все вообще, все. Так вот, как же любовь может о быт разбиться? Угу. Рутина, да, это латинский. О, спасибо вам большое, рутина. Повседневность – это рутина, я не знала. Вот, так вот это самая рутина. А у нас просто рутина имеет несколько такой негативный, да, какой-то смысл. Рутина прям совсем как болото. Вот что-то рутина и болото где-то рядом. Хотя, действительно, это ежедневность. Вот как любовь может, если это та любовь, в которой рождаются дети, разбиться о жизнь? Тогда ради чего собрались? Отдавать себе отчет, я вот о чем, да? Вот не увлекаться этими мифами. Как только мы становимся трезвыми, выходим из этого опьянения, то у нас сразу все хорошо получается. Это же любви-то не отменяет. Это просто убирает форму легкого безумия, да, и переводит эту форму глубокого понимания другого человека, глубокого резонанса с ним. Вы знаете, на мой взгляд, вот романтическая любовь, вот стоят два дерева, да? Весна. Они все в цвету, здесь птички чирикают, они лепесточками обмениваются. Так здорово, так сладко пахнет. Пчелки там оплодотворяют, все это. Жизнь бурлит. А потом наступает зима. Все это, конечно, смело давным-давно. Никаких листочков, никаких пчелок. Но за это время они успели корнями, страшными, коричневыми в земле, вовсе не какими-то волшебными, друг к другу притянуться и переплестись. И тогда вот эта парность, она складывается. А если она сложилась только на уровне шумящей красоты неземной, то, как правило, к сожалению, дай бы Бог, чтобы так всю жизнь было, но крайне редко, чаще всего ждет глубокое разочарование. Вот чего хочется, от чего хочется уберечься, да, и попробовать передать какой-то вот свой опыт, может быть, кому-то полезный. Что вот эти разочарования, я еще раз хочу повторить, они связаны не с тем, что мир плох, не с тем, что мужчины плохи или женщины, не те хозяйки, не то делают, не то, не там сидят, не то свистят. А ожидания от рощины такие, что очень трудно, что в этом мире хоть кто-нибудь может соответствовать твоим ожиданиям. Они невероятно раздуты вот этими мифами, которые с детства нам пытаются вложить в голову, как должна быть устроена брачная жизнь. Кстати, я ни в коем случае, заранее прошу прощения, никак не хочу затронуть чувства верующих людей. Но миф о Петре и Февронье как символе семьи, мне кажется, он полностью соответствует тому, что происходит в семейных отношениях. Ну, легенда о них. Вы, наверное, ее помните, нет? Жила девушка Февронья, и в Муроме был князь. У князя проказа началась. Лечили-лечили, никак вылечить не могут. Он говорит, там девушка Февронья в деревне сидит, снимает проказу, езжай к ней. Ну, князь на всех своих, значит, с прислугой приезжает. Она говорит, женись, вылечу. Он говорит, не женюсь, меня не поймут. Потом девушка какая-то вот не пришлась нам по душе. Вот, не поймут, княжеского рода должна быть. Ну как я на тебя женюсь? Меня же сместят сразу, там бояре злые. В общем, никак. Да лечить не буду. Умоляли, умоляли, золото накидали. Вылечила. Но один струпье, как это называется, струп, наверное, да, оставила. Вот не женишься, опять заболеешь. Уехал, заболел. Говорит, ну черт с тобой, ну что теперь делать-то? Да не помирать же из-за этого. Приехал и женился. Вылечила. После этого детей у них не было. Ой, они бездетная пара. Это символ семьи. Так, просто на минуточку. Под старость оба в разные монастыри ушли. Очевидно, уже было сложно. Вот. А вся заслуга и святость в том, что умерли в один день и поставили два гроба хоронить, а они все в один прыгали. Символ семьи. Вы согласны? Вот я категорически нет. А ведь символ имеет большое значение. Да? Вообще любая символика, она действует на состояние той идеи, которой она, это семантика, семиотика, две больших науки, которые посвящены как раз символике в разных областях нашей жизни, ее воздействие на наши головы. Кстати, серп – это первый инструмент кастрации мужчин. Это я так по поводу первомайских демонстраций 60-х годов. Че ждем, да, после этого? Вот, поэтому имеет это все значение большое в нашей жизни. И вот этот рациональный, на мой взгляд, подход к самому созданию семьи, не к партнеру. Ну, партнеру тоже желательно все-таки понять, с кем жизнь-то. Тем более, если однажды, навсегда, да, вот за просто, серьезный. Порой даже не знаем, в каком городе родился и кто родители. Тоже важно, правда же? Потому что это же семейная история, это как раз передача ценностей каких-то, передача того, как мы в будущем будем договариваться. Все перекрывается романтической любовью. Ну все, абсолютно. Я все улажу, я все настрою, все будет по-другому, мы же друг друга любим. Мы не любим, мы летаем, потому что любить пока мы еще не научились, да, вот в начале брака. Это потом все приходит. Приходит как раз через раздражение, ненависть порой, да, через какие-то очень сложные, очень непростые чувства приходит вот эта настоящая любовь как сострадание, сочувствие, сопонимание, когда не надо учить, когда промолчать, а когда сказать, когда это понимается просто мгновенно, когда не возникает желания пойти кого-нибудь спросить, слушай, а как быть в таких ситуациях? Я сама знаю, как быть в таких ситуациях. И прям у порога понимаю, спрашивать, как дела, или через часочек, да, сначала супчику, горяченького чего-нибудь. Но это же нужно время. А мы хотим прям сразу. Вот эти мифы о браке толкают нас в истории, которые мы потом душой не принимаем. А вот нас уже что, уже... О, как быстро время-то летит. Я же говорю, могу бумажку-то чаще заглядывать. А то я с вами, знаете, расчерикаюсь как. Но я все равно попробую поговорить. Теперь вот про страх развода мы с вами, в принципе, уже немножко проговорили, да, что он совершенно ничем не оправдан и ничем не обоснован. Более того, есть такой замечательный онтологопсихолог Манегетти. Он очень непрост. У него, правда, есть одна замечательная книжка, сквозь которую очень легко прорваться, вот, да, потому что все остальное очень накручено, связано с космосом, бог весть чем. Книжка называется «Женщина 21 века». И вот он, причем вон, какая-то шишка по женским вопросам, я просто его должности не знаю, но какой-то вот задающий погоду какую-то, да, вот по каким-то решениям Организации Объединенных Наций. Плюс он философ, и он в бывшем женский доктор. То есть женщин он, вроде бы как знает, достаточно близко, он не теоретизирует по этому поводу. Так вот он абсолютно уверен, что женщина в 21 веке ну никак не может выходить замуж до того времени, когда у нее под ногами будет достаточно уверенная почва, и вот ее позиция, ее положение позволят ей в случае каких-то жизненных обстоятельств выжить самой и воспитать ребенка. Да, то есть образование и хотя бы какие-то начальные старты в работе и в карьере совершенно необходимы, потому что иначе она может оказаться беспомощной. Опять-таки он говорит о том, что с браком что-то, турбуленция, да, такая во всем мире происходит. На самом деле 30% французов не собираются жениться или жить вместе. 30, каждый 3. И не потому, что они плохие люди. А очевидно, сама идея брака, она сейчас подвергается какой-то ревизии. Она существовала 15 тысяч лет, если не больше, да, и была все-таки основана на частной собственности, на достаточной беспомощности женщины в социуме. 60-е годы все поменяли, таблетку изобрели. Свободу мы получили, не очень всегда знаем, что с ней делать. И иногда очень хочется обратно, да, туда, когда все ясно и понятно. Сиди в углу, да, жуй баранки, все тебе принесут и сделают, а ты вот, знаешь, здесь горшки передвигай, и все классно. Не получается никак, потому что и воспитание, и наши мамы, да наши бабушки уже другого воспитания, да. Вот кто помоложе, вот их бабушки, наши с вами мамы, да, все-таки это уже люди советского времени, где на женщину возлагалось очень большие обязанности по всему, по добыче в том числе. Уж не говоря про сейчас. И поэтому сейчас, когда брак, идея брака все-таки подвергается некоторой ревизии целесообразности, и, наверное, я так предполагаю, что, наверное, он останется только в той форме для не очень большой группы людей, совсем для небольшой группы людей, которые сумеют увидеть в нем вот эту возможность следовать вместе одной дорогой, и он будет не очень ранний такой брак, когда они соединят очень разумно свои судьбы и будут получать от этого массу удовольствия. А вот такой брак, который совершенно необходим для того, чтобы реализоваться в обществе, чтобы стать женщиной, чтобы наконец-то понять радость материнства, радость жены, и не женаты никто, ну и далее по тексту все это безумие, он вряд ли в ближайшем будущем, на мой взгляд, я могу еще раз ошибаться, будет иметь вот такие корни, да, для себя, чтобы выжить. Ему просто не очень есть чем подпитываться. Какие-то другие формы будет приобретать. Я думаю, что наши дети, может быть, внуки, дети, может, не успеют, внуки, они будут изобретать какие-то другие формы, которые тоже будут приносить счастье. Ведь другое не значит плохо. Да? Просто оно будет соответствовать другим экономико-материальным условиям жизни. Все равно все основано не на только духовной части, да, но и очень многое основано на материальной части жизни. Мы, конечно, можем, и вот здесь вот диалектика та же самая, да, что первично, что вторично, дух или материя и так далее, и так далее. Конечно, великий дух может создать великие материальные блага, безусловно. Таких примеров сколько угодно. И пары, если они на это нацелены, они тоже это могут сделать, начиная с нуля. Но в большинстве случаев великие, они на то и великие, чтобы подавать пример, но не так часто встречаться. Здорово хотеть быть великим, и я всем вам желаю, да, вот брать эти барьеры, эти вершины. У нас ресурсы невероятные в каждом человеке. Но только еще раз, пожалуйста, вот эти мифы сладкие, розовые, которые ведут к разочарованию, к обрезанию крыльев, которые ведут к слезам, к старению, к какому-то опустошению. Вот эти мифы, продумывать их заранее и не пускать их очень далеко. А если миф влетел, пожить в нем. Я же не говорю, что его надо сразу гнать, да? Пожить в нем, полетать в нем. Но только не надо всю свою жизнь выстраивать на мифологии брака. И еще одна важная вещь. Моя вторая половина – это мой друг навсегда. Вот все расскажу, во-первых, да? Вот самая страшная картина, на мой взгляд, которая происходит, когда муж приходит на кухню и говорит: «Больше не могу терпеть, должен тебе все рассказать». Вот да, она секретарша, да, уже 2 года. Зачем? Я понимаю психологически зачем. Не выдерживает партизанщины больше. Да? Вот напряжение вырастает настолько, что надо кому-то сказать. А ко мне иногда приходят мужчины, вот опять в этой же ситуации, вот когда всю правду надо говорить, пошел, не могу, я врать больше не могу, я вообще не вру, 2 года врал, ничего, да, здесь припекло. Потому что напряжение психологическое, вот это, мы тяжело с своим напряжением справляемся, все, и мужчины, и женщины. Говорить пришел только потому, что уже все испробовал. Ко мне приходят мужчины иногда и говорят: вот, значит, там появилась женщина, там брак длительный, все уже погас, но жену очень уважаю, действительно, очень ее люблю, она замечательная. Не хочу ее обижать и расстраивать. Как бы мне ей сказать, что у меня любовница? Причем вы заметите, что к психологам ходят очень умные люди, да? К психологам не ходят люди, которые не думают. И это просто крик души, вот так сформулированный, потому что человек в отчаянии. Он не знает как. Или, например, так, уже все перепробовал, и губную помаду в бардачке чужую оставлял, и случайно машину не у того подъезда оставлял, и чего-то еще делал. Я прихожу домой, а она чирикает и чирикает, чирикает. Прям с порога мне: ой, а я билеты купила в театр, ой, а нас там Ивановы пригласили, мы в гости идем, а мы поедем, я узнаю, куда, летом отдыхать, и уже детям сказала. Он говорит, ну не могу я взять и убить ее в этот момент, сказать ей то, что я от тебя ухожу. Не могу, потому что я к ней, по большому счету, очень хорошо отношусь. То есть давайте с вами все-таки иметь в виду, что брак – это очень действительно длинная дорога. И если мы отделаемся от мифов об этой лебединой верности, да, о чем-то там еще, не носимся с этим совсем как с писаной торбой, а принимаем ситуацию вот тет-а-тет, какая она есть, лицом к лицу, и задаем себе вопрос, как мне ее пережить, как мне на это отреагировать, что для меня является истинной ценностью, и что я на самом деле жду от этих отношений. И могу ли я жить без этого человека или нет? Вот если я могу без этого человека, как гора с плеч, да, потому ой, что я такое сказала ужасно, ужас-ужас, то надо повторить раз 10, привыкнуть к звучанию слов и что-то предпринимать. Если же эти отношения складываются именно так, как вы хотите, дают вам удовлетворение и радость, вот идите этой дорогой, только не зарекайтесь, что это навсегда. Жизнь длинная. И если случится так, что один сел на пенек, а второй ушел далеко, поблагодарить за то, что было, и спокойно идти дальше. То есть набраться вот этой мудрости, тем более, если есть дети. Остаться друзьями после брака – это великое искусство. Не пугаться ни вот этих рамок, вот этих обязательностей, которые сейчас нагнетаются со всех сторон. То есть любить себя, любить своих ближних – это значит все-таки иметь в виду, что мы все очень индивидуальны, что мы все как отдельные планеты. Более того, скажу печальную вещь – мы, к сожалению, конечны. Я понимаю, что мы об этом не хотим думать и не держим это в голове, но мы не черновик пишем, у нас она всего одна. И у другого человека тоже одна. И ради иллюзии, что статус брака, он важен, грызть жизнь другого человека, не дать ему уйти в свою жизнь, я имею в виду там мужа или жены, ну, согласитесь, наверное, это не верх гуманизма, а что-то совсем другое. Вот очень хорошо понимать это, что мы, в общем-то, свободны, только в свободе бывает крепкий брак, я не имею в виду свободную любовь, да, правильно истолкованный, когда это мое волеизлияние смотреть на этого человека и больше ни на кого. Ну, потому что все остальные меркнут. И не важно, что он невысокого роста, лысоват, да, и с ним еще, да, ну он лучший. Я-то это точно знаю. Да? Вот тогда не надо ни про верность никому говорить не захочется, ни еще про что-то. Это так естественно, как дышишь. А когда это вот я всю свою жизнь ни разу ему не изменила. А возможность-то была? А если была, тогда почему не изменила? Ты же в голове-то уже все сделала, раз помнишь. Какая разница, по большому счету? Да? Сложные это все вопросы. Конечно, в каждой ситуации они решаются индивидуально. Но вот я в одном уверена, что залог все-таки этих счастливых отношений, непростых, но приносящих удовлетворение и радость, это сбрасывание мифологии, понимание себя, понимание партнера и ответ на вопрос «зачем?» в каждой ситуации. Ну вот пока все. Да, теперь я хочу услышать ваши вопросы. Пожалуйста. Да, во-первых, хотела поблагодарить вас за все ваши лекции. Спасибо очень большое. Очень много информации. У меня достаточно личный вопрос, поэтому немножко вкратце себе. Мои родители развелись, когда мне было 6 лет. Угу. Но я росла в любви, в понимании, ничего не было навязано. После совершеннолетия я 7 лет прожила в Азии. Затем в Европе, в Голландии, в Германии. Угу. На данный момент моя картинка счастливой семьи, да, она очень размыта и многогранна. То есть, я насмотревшись всего. Да. Есть ли какое-то упражнение, которое бы помогло мне лично определить по кусочкам хотя бы, да, чего я вообще ожидаю от семьи, как я ее буду видеть? Ну, про медитации понятно, да, что это может дать результат, но здесь нужен все-таки какой-то мастер, который бы вел бы, да, в эти медитации. Я думаю, что вам может помочь другая история. Если вы будете писать, вот только вообще это очень хорошая штука, она снимает стресс и помогает разрешать очень-очень разные проблемы. Вот утром, когда вы еще полусонная, да, вот встали, там первая чашка кофе, вот плестись куда-то на кухню с листочком бумажки, с тремя листочками бумажки, вот А4, вот, и с ручкой в зубах, да. Вот вы садитесь и пишете все, что вам приходит в голову. Поскольку вопрос вами задан, внутри он у вас живет, да, вот что такое для меня семья и как я хочу в ней жить, то вы все равно вырулите заглядываете в эту тему рано или поздно. Писать надо долго и нудно. Причем если писать 3 листа А4, это, я вам скажу, застрелиться можно. Причем почерк менять нельзя, в конце уже хочется писать вот таким вот почерком. И говорит, пришла зима, да? Потому что уже просто невыносимо. Это очень много текста. Но он очень хорошо помогает выкинуть мусор. Причем вот эти бумажки, которые вы исписали, ни в коем случае не перечитывайте, сразу сжигать, выбрасывать. То есть вы должны быть на 150% уверены, что никто и никогда их не прочитает. Поэтому прятать их нельзя, они вам-то не нужны. Потому что это, по сути дела, выметание мусора из головы. И вы все равно начнете писать о том, что вас волнует. Так человек устроен, так говорит о том, что его волнует. И вы начнете вот не по схеме, вот плюсы, минусы, да, отдать волю себе. Причем, более того, в этих листочках можно нарушать все нормы нравственности и всего чего угодно. Да? Вот все, каким угодно текстом, словами, о чем. Да, вот все, что вам приходит в голову. Потому что мы, в общем-то, действительно, что такое культура, это система ограничений, да, вот она изначально. И мы все время ограничены, и мы не можем каких-то вещей, иногда даже в голове, да, держать, потому что они нам кажутся прям преступлением против. Это невозможно. Вот на этих листочках можно, потому что это мусор. Вот туда можно все. Все, что вы думаете, да, все, что вы хотели бы сделать конкретно с этим человеком в красках и в деталях. Выплеснул. Ой, сладко, правда. Вот это все выплескивать и уничтожать, чтобы ни вам на память не оставалось, никому на память не оставалось, и никто не прочитал, не дай бог. Вот если вы это будете делать по меньшей мере 20 с лишним дней, да-да-да-да. Это каторжный труд, но если стоит запрос разобраться в себе, вот больше, лучшего способа без участия специалиста, да, или какого-то зеркала, я имею в виду, тренингового или еще какого-то, найти трудно. Вот я не знаю другого, но это не дневник, как вы понимаете, да, дневник — это совсем другая история, потому он остается для потомков. А здесь вот все, что только можно. Попробуйте, мне кажется, это может вас привести к правильную дорогу. Ага. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Очень приятно. Очень рада вас видеть вживую. Слушала вас на серебряном дожде очень долго. Поэтому спасибо за лекцию. У меня вопрос про кризис в отношениях, вот, о котором вы тоже упоминали. Как все-таки понять, это кризис, остановка, и нужно идти дальше с этим человеком, просто вот, ну, пережить, или все-таки разбежаться и не портить друг другу жизнь? Вы знаете, наверное, здесь есть несколько критериев. Во-первых, возраст. Да? К сожалению, жизнь мужчин очень печальна и драматична, значительно более драматична, чем женская. Мы не привыкли так думать, у нас другое представление, нас так воспитывают. Да? Но мужчины, вот когда я первый раз столкнулась, когда они стали о себе рассказывать, у меня 14 лет не было ни одного мужчины. Вот я имею в виду в кабинете. Вот в кабинете. Вот. Они не приходили. Я 14 лет работала в основном как женский психолог. Так получилось. Меня выбирали женщины и приходили ко мне. А потом случилось так, что вот пошел целый поток мужчин, и они стали рассказывать вот изнутри, как они живут. Знаете, я несколько раз в слезах уходила из кабинета, хотя там не было брошенных детей, сирот на морозе, да, там они сами не жили в каких-то страшных условиях. Нет, обычные мужчины, которые работают, да, в одно или два высших образования, или какая-то профессия, и так далее. То есть я еще раз говорю, что все-таки психологам ходят люди интеллектуальные, потому что есть определенная планка, потому что там потом, ну, вот, не за что уцепиться. Это причем официально прописано в наших инструкциях. Вот. Так вот, вот мужская жизнь, она действительно страшна тем, что каждые 10 лет кризисы. Кризис в 20, в 30, в 40, в 50, в 60, в 70, ну а дальше уж как получится. Вот. И вот 35, он начался не вчера, наверняка, ваши сложности, да, в отношениях. Это кризис развития мужского. Вот потом будет в 40, это подведение итогов, это другой виток. Но если вы 35-летний, 32-летний, вот он в этом, да, проживаете без потерь, без разрушений, то, может быть, избежите следующего. Значит, в чем там суть? Вот попадет на вашу историю, посмотрите. Значит, мужчина заходит вот в тот самый темный лес, когда он говорит, так, все плохо. Вот что, мне теперь эта жена теперь навсегда? Я еще очень молодой. И что вот это вот теперь всю жизнь тащить и ничего нового, а я еще совсем молодой. Вот если бы я женился бы на девочке во втором классе, которая на второй парте сидела, все было бы по-другому. То есть начинается естественный, очень свойственный для мужчин поиск какого-то образа, который вытащит его вот в этом десятилетии, самым важным, с 30 до 40, в какую-то ту жизнь, где его амбиции полностью будут удовлетворены. А поскольку жена – это очень знакомое существо, и ожидать чего-то нового не приходится, то, естественно, начинается поиск какого-то человека, который даст этот импульс. То есть кризис 30-летнего мужчин для женщины – это ни в коем случае не выяснение отношений, вообще забыть. Не требовать к себе, если есть такая, да, вот, такое желание чем-то пожертвовать, чтобы потом, да, вот понимаю зачем, вот опять понимаю зачем. Потому что выяснять отношения и говорить любишь, не любишь в этот период совершенно бесполезно. А вот предложить программу роста, подумать, а нельзя ли, что я могу сделать, потому что он хочет расти, у него самое главное десятилетие. Если я не помогу найти, обрести там MBA, не MBA, поехать в другой куда-то город учиться, там какие-то еще свершения, сказать, а вот слабо тебе там, да, на 3 ступеньки вверх подняться, я знаю как, вот, вот есть такая дорога. То есть как-то исподволь, потихонечку подбросить ему идею, что эта дорога есть, и вот тогда он пойдет этой дорогой, и вот эта вот мысль обычная мужская, все проблемы решать через женщину, уйдет очень далеко. Вот. А так, к сожалению, мужчина с детства, с материнской груди привык решать. Ну, как и мы, девочки, тоже, да? Если мы говорим про совсем ранний возраст. Но мужчины всю жизнь пытаются решить вопросы через женщину. Ну, в общем-то, через женщину, часть которой является матерью, да? Вот перенос здесь такой происходит. Потому что всегда спасало первое впечатление от женщины – это безопасность. Это тепло, это еда, да, это вот, ну, все, что важно для жизнеобеспечения, поэтому это как импринт запечатлевается, и они всегда это, вот чтобы избежать этого, в этот момент точно прийти в сознание, самой заняться собственными делами, а мужу помочь найти дорогу в самом главном десятилетии карьерную. Тогда есть шанс, что переживется без больших драм. Ну, это не рецепт, это вот просто как вектор, да? Один из векторов. А если хмурый и не разговаривает, не приставайте. Не спрашивайте, а что с тобой? Он не знает, он не может сказать, ему муторно, да, ум помрачение. Он же может сказать, надоело. Это уж когда совсем пик скандала, да? Вот. Поэтому лучше не приставать и не спрашивать, а у нас что-то не так, нам надо поговорить. Ушел, да? А давно? Месяц назад. Вы знаете, а решайте вы теперь сама, это конец или вы разбежались? Все может поменяться, но все-таки решайте для себя. Вот чем быстрее вы решите, тем быстрее вы начнете жить. Да? Вот тем быстрее вы поймете, что, слава тебе, Господи. Вы знаете, когда от меня ушел муж, меня две женщины поздравили с этим. Как раз я была в состоянии комы, ну, как все как положено, да? Я еще была не очень проработана, но все как положено, по всем сценариям. Вот. И одна мне позвонила с телевидения и сказала, Господи, я тебя поздравляю, какое счастье! Мне было 42 года уже, двое детей. Вот. А вторая, как ни странно, была верующая, она была мамочкой из школы детей, с 5 детьми. Ну, верующие, но они все-таки артисты, да, вот она очень воцерквленная, но вот из когорты артистов. И я пришла, вот как раз случилось Рождество, то есть закончились каникулы, 3 дня всего, как катастрофа произошла. Я вся роскошно выгляжу, она говорит, слушай, что с тобой? Я говорю, она говорит, боже, классно, Ленка, говорит, ты представляешь, ты сейчас нового приведешь, а нам со старыми доживать. Я кого угодно могла это услышать, только не от воцерковленного человека с 5 детьми. Вот. И как-то меня это довольно быстро привело в чувство. Я 4 месяца положила на всю на эту историю, и она потом вышла в полную счастье и эйфорию. Вот. Вот, да, да, да. Поэтому не засиживаться в этой ситуации, решать для себя, да, немножко поболит, какие-то будут пересмотры чего-то, но выходить в радость с пониманием «я есть». Это самое большое счастье. Аз есть, да, и отсюда уже плясать дальше. И все обязательно получится. Так, ну что, да, да, конечно. Большое спасибо вот за перечисление всех этих мифов. По-моему, я прошла свой жизненный путь по всем. Вы не одиноки, поверьте мне. И я проходила, все проходили. Вот, еще понимаю, что мне еще очень многое предстоит проработать в себе, но на самом деле мой вопрос связан с тем, что у меня маленькая дочка, ей пока что всего лишь 1.5 года, и я понимаю, что вот все эти мифы, которые вы перечислили, действительно, очень многие из них основаны на сказках, на литературе, и мне реально страшно. А что читать своей дочке? Я очень не хочу, чтобы она прошла мой путь, путь моей мамы, путь моей бабушки. То есть в какой-то степени я тоже испытываю вот тягу к этому мифу. Я хочу, чтобы у моей дочки все было гораздо лучше, чем у меня, и там предыдущих поколений наших, да, женщин наших в нашем роду. Ой, все равно она будет жить среди живых людей, и мы все носители ни одного, так другого. Вот я понимаю очень хорошо, я хочу, чтобы она, да, я также хочу, чтобы они, я более того, хочу, чтобы вы, но ничего из этого не получается. Получается, что же не читать эти сказки. Вы знаете, выбирать, там, очень это... хорошо выбирать, и может быть после сказки, когда уже будет какое-то критическое мышление, да, сейчас, наверное, только про мышек, там, про репку, ну, понятно, какие-то. Да. Я, кстати, сама сказка о репке, если вдуматься, она просто чудовищная. А уж про курочку рябу. А муха-цокотуха. Вот когда ты взрослыми глазами читаешь, то первая, да, про курочку рябу же почти первая сказка, которая детям читается. Вот курочка ряба снесла яичко золотое. Баба бьет зачем-то. Дед бьет. Все бьют. Мышка бежала, хвостиком задела, она упала, все плачут. Ну, не шизофрения. Вот, я говорю, как только они начинают больше уже понимать или задавать вопросы, то возвращаться к этим сказкам, например, говорить, вот там Золушка вышла замуж за принца, а теперь они будут вот как-то... Когда я стану графиней, я буду стирать только для себя, да? Они сейчас будут друг другу, ну, как-то какие-то слова, да, находить, вот им надо друг друга еще понять. Потому что они оба могут, например, уйти из этого дворца. Не обязательно, они не прикованы к нему. Что есть некая вот личность, это важнее. Если Золушка начнет сейчас учиться читать, писать, да, не только танцевать в хрустальных туфельках, то принц ее полюбит еще больше. А если, я даже не знаю, сочинять какое-то продолжение этих сказок более, наверное, близкое к современной жизни. Сказки-то это 17 век вообще-то. Понятное дело. Пока не попутешествуешь по Европе, так и не поймешь, откуда столько королей. Да, вот я уже повзрослее задавала себе вопрос, а какие королевства, столько королей? Ну, когда едешь по Тоскане, понятно, вот здесь одно королевство, там другое королевство. Откуда все это берется? А так, конечно, это же век-то какой забубенный. Вот все-таки подумать. Я думаю, что хороши истории про животных, потому что там нету вот этой, да, там есть абсолютная любовь, безусловная, и там нет социальной... вот какой-то любви. Мне кажется, вот эти вот сказки, вот эти вот истории, они самые, они, с одной стороны, воспитывают доброту, умение сочувствовать и еще чего-то, но, по крайней мере, не дают сценариев жестких вот по поводу матримониальных и любовных отношений. Не знаю, правда, вопрос интересный, я о нем еще буду думать. Правда, а что делать? Ну, видимо, я так предполагаю, что действительно, помимо того, что прочитать сказку, наверное, ее действительно нужно потом прорабатывать этот сценарий и дальше уже проговаривать с ребенком. Да. Только вот такое у меня есть. Потому что не читать, наверное, это тоже неправильно. Тоже неправильно, это же воображение, это же, конечно, они красивые. Это база, да, то есть ребенок идет в школу, и наверняка первые какие-то обсуждения с учителем, это известных сказок, в том числе, там, не знаю, про Золушку или... Как-то очень аккуратно. Потому что в школе же придет, расскажет, да, кстати, приходит такая вот шестилетняя девочка и говорит учительнице, да, они поженились, но теперь они разведутся, и ничего у них не получится, потому что... То есть, конечно, как вот по возрасту, соответственно, с возрастом как-то пытаться чуть-чуть корректировать воздушность, да, вот эту совсем. Но, с другой стороны, все должны влюбляться и сходить с ума в какое-то время, да, полетать-то. Ой, это точно, гормоны здесь хорошие помощники, никуда не денешься от них, да. И можно второй тогда вопрос, раз у меня микрофон, я его экспроприировала на кого-то. Про кризисы, вот мужские каждые 10 лет. Расскажите, пожалуйста, про кризис 40 лет. Ой, девочки, это целая тема большая. Кризис 40 лет – это подведение, первое подведение, вот на чем он базируется, первое подведение итогов, да, что в жизни у меня состоялось. А второе – это... жуткий страх смерти, который никогда не озвучивается мужчиной, а основан он на первых ласточках эректильной дисфункции, которую вы никогда, будучи женой, располагаясь в одной постели с вашим мужем, даже не догадаетесь тенью о том, что с ним происходит. И вот этот вот букет все вместе дает панику и понимание, что моя жизнь закончена. Особенно, чем это касается самых порядочных, однолюбов, да, вот мужчин, которые всю жизнь все только для семьи, вот те, которые ходоки, особенно их этот кризис не тюкает, а вот те, которые на самом деле там детей воспитывали, жену любили, да, ну вот делали все, что положено делать главе семьи, и вдруг его накрывает, в 16 лет дети дверь перед носом закрывают, ну потому что у них 16 лет, 17, там 14, подростковый пошел, да, со всеми его радостями, жена встала с чаще всего все-таки это работающая женщина, у которой свои интересы, свои заботы, у нее свои какие-то, да, там, она же не сидит рядом с мужем все время. Он уже не центр ее вселенной. За 25 лет он уже перестал быть этим центром, там, за 20. И он, например, да, допустим, очень благополучный в финансовом отношении семья, и он говорит в четверг своей жене: дорогая, слушай, что-то так муторно, может, в Париж на уикенд слетаем, вина попьем. Она говорит: ты с ума сошел, пораньше не мог сказать, да? Ты что, не мог мне сказать? У меня уже назначен девичник, и мне к косметологу. Я не могу отменить. А теперь представь, то есть восторга, вот этого восторга, который он ждет как победитель, подводя свои итоги, да, первые итоги своей деятельности, от жены уже не очень дождешься, она уже к этому привыкла, потому что они уже 5-й, 10-й раз, да, летают куда-нибудь вина попить. И представьте себе, почему любовницы появляются именно в этой ситуации. У мужчины жажда быть на пьедестале под постоянным прицелом аплодисментов. Вот просто стоять, что, ну, площадь, да, вот она скандировала: ты лучший. Вот эту площадь может заменить одна женщина легко. И поэтому, если он недополучает вот этого бешеного восторга, ты лучший, и он не становится центром вот этой маленькой вселенной, то обязательно появится девушка, которая в начале своей карьеры, ему всего 40, да, 45. То есть он совсем молодой. Но для нее он победитель. Она только начинает, а у него уже большая черная машина, у него там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и она ему дает вот этот восторг с такой силой, причем неважно, как она выглядит, умна она, глупа, откуда она, что она, вот этот восторг затмит ему абсолютно глаза, потому что он получает свой аплодисмент. И вот за этим аплодисментом мужчина отправляется в дорогу. Поэтому, если вот этот кризис наступает, да, вы чувствуете, что какое-то... Обычно это раздражение, обычно это закрывание в себя и так далее, то мужчине в это время, конечно, жена уже не даст такого восторга, потому что это будет несколько странно, да, вчера говорила, кто он есть на самом деле, а сегодня вдруг она сошла с ума и просто в восторге от того, какая у него прическа или машина. Ну, сумасшедший дом, абсолютнейший. Но ему в это время, мужчине, можно помочь найти дорогу к новым вершинам. Потому что те вершины, которым он итог подвел, они уже прошлые. Да? Вот он не понимает, зачем ему опять в бой идти. Зачем надо вставать в 6 часов, идти биться на переговорах, опять вот эти все нервы, потому что основные потребности удовлетворены, его и семейные. Причем неважно, в какой, да, вот части общества это находятся люди. Потому что они все равно к 40 годам что-то удовлетворили, как правило. Ну, какие-то потребности свои. И он не понимает, зачем. Потому что все есть. И у него такая приблизительно мысль. Вот я все для них. А вот я завтра на Марс улечу, они только через 2 недели заметят, а деньги кончатся. Почему-то мужчины повторяют очень часто. Они чувствуют себя ненужными. Вот чтобы он опять, у него появились вот эти крылья. Знаете, когда поднимаешься в гору, дошел до вершины, обратно либо вниз спускаешься в депрессуху, либо нужно отрастить новые и полететь дальше. Вот найти для него вершину, и секреты этих вершин кроются в его детской мечте. То есть как-то потихонечку поузнавать. Кораблики хотел пускать, на самолетах летать, строгать что-нибудь. Вот что хотел. Там, я не знаю, путешествовать с палаткой, может, всю жизнь мечтал, родители не пускали. Знаешь, с палаткой в Карелию. Вот поменять полностью, дать ему реализовать вот ту детскую мечту. Сейчас ходит по интернету вот этот анекдот. Слушайте, у меня в детстве не было велосипеда. Слушайте, а Бентли? Все равно у меня в детстве не было велосипеда. Вот этот самый велосипед реализовать во взрослой части, это очень здорово помогает. Выйти мужчине из кризиса. Потому что все равно, хотим мы этого или нет, мы женщины-помощницы. Вот. А там начинается благотворительность. 50 и дальше, как правило, там начинается Вергилий. Как правило, выбор падает. Там уже вообще не о сексе, не о сексуальной истории. Там история облагодетельствования. Облагодетельствование. Очень часто выбор падает на очень несчастную женщину. Да, ну, в общем, да, но, как правило, это уже про другое, да. Там уже фаллический комплекс меньше работает. Там вот, опять-таки, ему говорят, у тебя внуки, ну, ты бы с ними бы съездил-то на лыжах-то покататься. Или там с детьми как-то. Вот вы же мне спасибо за это не скажете. А вот там у нее дети, они шоколаду не вдосталь ели. Поэтому, когда я вот это все им организую, у меня опять-таки я буду чувствовать себя проводником в счастливую жизнь других людей. Там вот этот кризис. А семья в ужасе, да, потому что, как правило, это очень несчастное какое-то состояние женщины. Он благотворительностью в этот момент занимается, а все не знают, что с этим делать. То есть довольно сложный такой тоже период. Вообще, жизнь, я вам хочу сказать, хоть и безумно интересная, да. Да. Если ее воспринимать как путешествие, то еще куда ни шло. Вот такое путешествие. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Спасибо большое. До новых встреч. Спасибо.